Глава 14. Лизавета позвонила мужу, рассказала последние новости. Про аварию, про бабу Лену. «Представляешь, шаманы, дома-ловушки!» – возбужденно говорила она. «Просто деревенский хоррор, но баба Лена нам поможет». «Надеюсь», – осторожно проговорил Ян. «Она к себе ушла, хочет посмотреть, почитать. Я спрашивала, что нам нужно делать, ритуал, может, какой или еще что. Баба Лена не ответила, но к твоему возвращению уже прояснится, наверное». «Наверное», – односложно отозвался муж. Лизавете показалось, он занят или рядом люди, ему неудобно говорить. «А ты узнал что-нибудь?» – спросила она, но тут же прибавила. «Хотя это уже не важно, потом расскажешь, постарайся не задерживаться». Ян пообещал. Было около 2 часов дня. Лизавете не сиделась на месте. Она кружила по комнате, пытаясь предположить, что им с Яном нужно будет сделать, чтобы закрыть проход, исправить все. Если бы Яну не приспичило пойти в поход, жили бы себе и жили спокойно. Вспомнился погибший старик. На душе стало тяжело. Непрямая вина. Кто же знал? Они ведь не специально. Но и косвенная вина все-таки виной и остается. Погибшему и его близким не легче, даже если Ян с Лизаветой ничего дурного и не замышляли. «Хватит себя грызть. Никому от этого лучше не станет. Покойник не оживет», — сказала себе Лизавета. Она решила приготовить обед. Готовка была для нее чем-то вроде медитации, способом отвлечься от проблем. Следующие 30 минут... Лизавета разделывала мясо для гуляша, чистила и шинковала овощи, а потом, поставив кастрюльку булькать на маленьком огне, села за стол и стала перебирать гречку. Грязная попалась, с кучей зернышек, всякого мусора и даже камешками, безобразие. Лизавета сидела возле окна, углубившись в свое занятие, а потом почувствовала запах. Сладкий, дурманящий, то был запах пионов, любимых ее цветов, смешанный с ароматом ландыша. Никогда бы не подумала, что настолько разные, яркие и сильные ароматы могут сочетаться и образовывать нечто божественное. Молодая женщина с наслаждением сделала глубокий вдох, впуская аромат в легкие, стараясь напитать им каждую клетку. На душе стало радостно. Лизавете показалось, что она снова маленькая девочка, беззаботная, беспечная, невесомая. Она готова была взлететь к потолку, как воздушный шарик, и парить там. Лизавета перевела взгляд вправо и увидела золотой поток света, в котором порхали крошечные серебристые бабочки. Искрились, сверкали перламутровыми крылышками. Лизавете и в голову не пришло спросить себя, откуда они взялись, что это такое. В ней жила уверенность, что все происходит так, как нужно, как должно быть. Бывают же чудеса на свете. Зачем ковыряться в механизме, доискиваться до сути волшебства? Так можно все испортить, сломать. Чудеса на то и существуют, чтобы в них верить и восторгаться, не так ли? «Именно так», — подумала Лизавета и засмеялась русалочьим смехом. К цветочному благоуханию присоединились запахи, ассоциировавшиеся с детством. Горячий шоколад с корицей, который варила мама, бабушкины пышные пирожки с яблоками, крупная свежая клубника с грядки. Лизавета облизнула губы, улыбнулась и представила, что мама сейчас войдет в комнату и принесет всю эту вкуснятину на подносе с ромашками. Когда дочка болела и лежала в постели, мама всегда приносила ей горячее молоко с медом, еду и лекарства на этом подносе. «Куда он потом делся?» – спросила себя Лизавета, а уже в следующий миг поняла, что и поднос, и мама, и пирожки, и какао – все это тут, подле нее. Для Лизаветы больше не существовало вопроса, сколько ей лет, где она и с кем. Ясно, что ей 10, а мама хлопочет в соседней комнате. Скоро она придет, и на круглом подносе будут стоять вперемешку тарелки с ягодами и выпечкой, чашки с какао и, может, лимонадом, а еще букеты ландышей и пионов. Что-то ударило в окно. «Птица?» — подумала Лизавета и поморщилась. Звук отвлекал, мешал ждать маму. Она поглядела в окно и увидела там человека. мальчишку. Он смешно разевал рот, что делало его похожим на аквариумную рыбку, и махал руками. «Хулиган! Хорошо, еще камень не бросил!» Лизавета отвернулась. Снова громыхание, перестук, голоса, доносящиеся, как сквозь толщу воды. Поток света померк, серебристые бабочки вяло трепыхались, будто попали в паутину. «Когда же придет мама?» «Она не придет!» — ударила в мозг. И Лизавета внутренне сжалась. «Не придет никогда, ведь мамы нет больше 6 лет. Она умерла зимней ночью. Ее сердце остановилось. Когда-то, почти 30 лет назад, они с мамой были единым целым. У них было одно кровообращение на двоих. И Лизавета жила потому, что жила мама, и мамино сердце качало кровь, билось и за Лизавету. Теперь, когда мамы нет, часть Лизаветы тоже умерла, исчезла. Это неожиданно навалившееся знание причинило резкую, располосовавшую внутренности боль, и Лизавета прикусила губу, чтобы не заорать от горя в голос. — Что вы сидите? Вставайте же! Вы что, оглохли? — ворвался в уши вопль. — Опять противный мальчишка, — поняла Лизавета, и с трудом оторвала взгляд от бабочек. Только теперь ей показалось, что это не бабочки, а мелкие извивающиеся черви. И не серебристые они, а серые, рыхлые. И сноп света не золотой, а огненный. Смотреть на него больно. Лизавету схватили за локоть и потащили. Она принялась яростно отбиваться. Что за грубость? Давайте, жену, быстрее! Вы сгореть хотите? Не было больше цветочного аромата, и шоколадом не пахло, и клубникой. «Все испортил поганец!» Вместо этого в нос бил отвратительный, удушающий запах дыма. «Что такое?» — вяло, лениво думала Лизавета. «Пожар?» Родившись в затуманенной голове, слово теперь отказывалось покидать ее. Лизавета еще пребывала в напоминающем транс-состоянии, запутавшись в настоящем и прошлом, в иллюзиях и воспоминаниях. Но вместе с тем сознание ее прояснялось, и она видела, что к дверям ее тащит худой высокий парнишка лет 17. Слышатся крики, треск, автомобильные гудки, а все кругом заволокло вонючим дымом. «Мясо подгорело», — догадалась Лизавета. Но дело было не только в этом. Оказавшись вместе с мальчишкой на крыльце, а потом и на дорожке во дворе, ноги подгибались, казались чужими, непослушными. Лизавета увидела, что вторая половина дома полыхает так, будто ее облили бензином. Небо затянуло сизым дымом, пропитанный гарью воздух выжигал, высушивал легкие. Во дворе суетились люди, соседи, видимо, пытались тушить огонь. «Баба Лена!» — истошно завопила Лизавета, и морок окончательно спал, скатился с нее, как шаль падает с плеча. Осознание происходящего оглушило. Выходит, пока она любовалась на хрустально-серебристых бабочек в луче света, пока предавалась воспоминаниям и вдыхала чарующие ароматы, дом бабы Лены полыхал, а сама она... «Что с бабой Леной?» — продолжала кричать Лизавета. Стоявший рядом паренек и девочка-подросток смотрели на нее, отвечали, но Лизавета, не понимая ни слова, все продолжала спрашивать. Внезапно щеку обожгла боль, и Лизавета поперхнулась воплем. Умолкла, уставившись на женщину лет 40 с короткой стрижкой. Все трое, давшая ей пощечину женщина, девочка и парнишка, это с ними Лизавета порой встречалась на берегу озера, были неуловимо похожи. Родственники, значит. «Истерика!» — строгим голосом произнесла женщина. «Вот, попейте водички, полегче будет». Она протянула Лизавете пластиковую бутылку, и та послушно сделала глоток. «Баба Лена!» — снова начала Лизавета, но уже шепотом. «Она...» — слова не давалось. «Сильно пострадала». «Скорая увезла, но...» Женщина скорбно покачала головой. «Не выжила она». С ревом приехала пожарная машина. «Из Константиновки!» — всхлипнула девочка. «Не прошло и полгода. Она плакала. У мальчишки и женщины были застывшие, окаменевшие от потрясения лица. Наверное, погибшая в огне баба Лена была им роднёй. Пожар потушили. Дом был кирпичный, но вспыхнул и выгорел дотла, точно был соломенным. В причинах пожара еще предстояло разобраться. Соседи, заметив дым, бросились на помощь. Один из мужчин выбил дверь, выволок хозяйку, но помочь ей было уже невозможно. Или сердечный приступ случился, или задохнулась. Вторая половина дома, которую снимали Лизавета и Ян, от огня не пострадала, если не считать запаха гари и заляпанных сажей стен. «Ромка вас в окне увидел, стучал, вы не реагировали. Он и бросился за вами». Женщина, назвавшаяся Зинаидой, смотрела на Лизавету сукоризной. «Он вас спас», — прибавила девочка, которую звали Катей. Сам герой молчал, смотрел из-под лобья. Соседи стояли группками, обсуждали случившееся, поглядывали на Лизавету. «Спасибо», — она слабо улыбнулась и неуверенно спросила. «Но это ведь не из-за...» «Мясо я с плиты снял, сунул под воду», — безошибочно догадавшись о том, что она хочет спросить, сказал Роман. «Это не из-за вас у бабы Лены загорелось. Но странно, что вы ничего не почувствовали, не слышали». Троица выжидательно смотрела на Лизавету. Но что она могла сказать? Как объяснить свою внезапную глухоту и слепоту? «Это они», — тоскливо думала Лизавета. «Убили бабу Лену, чтобы она не смогла нам помочь». «Затмение нашло», — промямлила Лизавета. «Сама не пойму». Двор постепенно пустел. Соседи, убедившись, что другие дома не пострадают, расходились. Машины разъезжались, пожарные отбыли. Лизавета стояла перед домом, думая о том, что надо зайти туда, собрать вещи. Нельзя же ночевать в доме, если его хозяйка... В глазах защипала. Она ясно осознала, что пожилой женщины, с которой они совсем недавно говорили, которая поила ее чаем, больше нет в живых. И, скорее всего, это опять она, Лизавета, повинна в смерти. «Господи, сил моих нет!» Лизавета побрела к крыльцу, не замечая, что Зинаида и ребята последовали за ней. В отличие от остальных, они не ушли, так и стояли в сторонке. Оказавшись в доме, Лизавета бестолково заметалась по комнате, схватилась за телефон, лежащий в кресле, вытащила чемодан и принялась запихивать вещи в его раскрытую пасть. «Откуда это у вас?» Лизавета обернулась к двери и увидела Романа. Рядом стояла Катя. Зинаида держала в руках рюкзак, который Лизавета с Яном подобрали в поселке В-26, привезли зачем-то сюда, да так и оставили лежать возле вешалки у входной двери. Лизавета про него и думать забыла. «Где вы его взяли? Тоже были там?» Продолжал настойчиво расспрашивать Роман, потому что Лизавета молчала. «Мы с мужем нашли его в мертвом поселке», наконец ответила она, и, лишь произнеся это, осознала важность и значимость коротенького Ромкиного «тоже». «Выходит, это ваш рюкзак?» Не успев затормозить, решить, стоит ли произносить это, Лизавета договорила. «Вы там побывали и с тех пор видите чудовищ?» Катя и Роман переглянулись. Зинаида прислонилась к стене, как будто обессилила. Ноги перестали ее держать. «Лизавета!» Дверь распахнулась настежь. Влетел Ян. «Ты цела? Как ты? Что ж такое?» Они обнялись и некоторое время стояли, прижавшись друг к другу. «Со мной все хорошо. А вот баба Лена...» «Знаю». Ян погладил жену по волосам. «Так, молодежь, послушайте-ка», — сказала Зинаида, и все повернулись к ней. «Уезжать вам отсюда нельзя. Надо расхлебывать эту кашу». «Они знают?» Ян посмотрел на Лизавету и так коротко ответила. «Да». «Мы с Ромой тоже были в заброшенном поселке В-26», — четко и звонко, как отличница на уроке, объявила Катя. «Теперь видим то же, что и вы». «Так я договорю. Вы позволите?» Взгляды вновь обратились к Зинаиде. «Пакуйте чемоданы, переночуете у нас, места хватит. Заодно обсудим, как быть, решим, что нам делать».